Отче, склоняю я колени в тиши и Тебя призываю, о властитель души, Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей. Свой пролей, я твой голос услышу, твое слово верь. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Правды всегда ты нашу жизнь озари, как в Эммаус когда-то рядом с нами иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца. По дороге к очистке.